Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 22 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Первый вице-мэр Степанакерта Сурен Тамразян подводит итоги первого квартала. В селе Акнахпюр строится памятник погибшим в Арцахской войне. В Степанакерте строится гандбольная спортплощадка. Памятник Карену Демирчану изготавливается из карабахского мрамора. Итак, подробности новостного блока. Первый вице-мэр Степанакерта Сурен Тамразян, говоря об итогах первого квартала текущего года, сообщил, что программы нынешнего года уже уточнены. Причем в основном это программы прошлого года, которые из-за апрельской войны не были реализованы. Предусмотренные для них средства были израсходованы на более актуальную на тот момент программу благоустройства и ремонт подвалов многоэтажных зданий, чтобы в случае вероятного возобновления войны населению было где укрыться. Среди перешедших на 2017 год значимых программ – программа капитального ремонта и модернизации лифтов высотных домов. В повестке стоит и вопрос благоустройства дорог окраинных улиц. Другая программа по благоустройству связана с ремонтом фасада старых многоквартирных домов и укреплению балконов. Поступательный характер носит реализация программы внешнего освещения столицы. Говоря о разработке нового проекта генерального плана Степанакерта, Сурен Тамразян отметил, что проектно-сметная документация генерального плана была изучена и со всеми предложениями утверждена Советом старейшин. Затем направлена сопроводительным письмом в Министерство градостроительства НКР. Проектно-сметная документация генплана одобрена также армпроектом. В Ереване сделаны соответствующие расчеты для уточнения размера необходимой суммы. Информация о финансовых средствах направлена в Министерство градостроительства Армении. Сейчас ждем ответа. Заключил первый вице-мэр Степанакерта. В селе Акнахпюр строится памятник погибшим в Арцахской войне 33 сельчанам. Житель села Алексей Григорян уверен, что благодаря ему удастся воспитать молодое поколение в духе патриотизма, ибо памятник каждый раз будет напоминать о павших героях. Ապագա սերունդի համար մեծ նշանակություն եւ մեծ դեր ունի, քանզի ամեն նայելուց, ամեն անցնելուց մենք հիշում ենք մեր 90-ական թվականերին, մեր կորցրած եղբայրներին, հարազատներին, բարեկամներին, ողջավորությունը առաջացնում։ Եվս մի հնարավորություն է կարողանանք մեր ապագա սերունդը որպես հայ դասիրակվի Памятник построен в виде орла с двумя крылами, одно из которых подрезано. Он символизирует Великую Армению. Надеются, что когда-нибудь вернутся все утраченные земли, и второе крыло будет достроено. Արծիվը ունի երկու թև եւ թևի մեկը չկա։ Իհարկե կդրած է թևը, սա մեր ծովիսով Հայաստանն է, որը առայժմ չկա։ Մի մասը մեր մոտ չի, մեր ձեռը չի, եւ հույս ունենք, որ մի օր կլինի այդ թևը կառուցված եւ կկառուցենք մենք մեր ձեռքով։ Помогают строительству памятника все, от мала до велика, даже дети, старики, хотят разбить цветник. Դպրոցականները նույնիսկ են մանկապարտեզի երեխաները ցանկանում են որ գան ինչ որ քարը քարին դնեն ամբողջ համայնքը նույնիսկ ծերերն են գալիս մաքրել են սարքել են որպեսզի ծաղիկ ցանեն Строитель Анатолий Мирзаян уверенно заявляет, что строительство памятника завершится до 9 мая. Проблем нет, так что это будет еще один праздник для акнахпюрцев, помимо тройного. Рядом с памятником будет осветительное устройство, а также родник. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Сегодняшний день в столице нашей республики, в Степанакерте, начался с субботника, объявленного мэрией города. Рабочий день во всех учреждениях, общественных и образовательных заведениях начался с уборки помещений и прилегающих территорий. С большой активностью отличились учащиеся школ. Мы побывали в городской школе номер 2 имени Ашота Гуляна, поговорили с учителями и учениками о проделанной на субботнике работе. Лусине Арзангулян, учительница географии, вместе со своим классом работала во дворе школы. Со вчерашнего дня заранее было объявлено, что сегодня состоится городской субботник. Вчера со стороны дирекции мы получили задание. Городской субботник состоялся сегодня с участием с 5 класса по 9. Каждый получил свое задание. Сделали свою работу так, как нужно, с участием всех учеников. Учитывая, что школа имеет большую территорию, были разделены на несколько участков. Работа была проведена огромная. Работали все ученики, но я хотела бы честно сказать, что мальчики работали сегодня очень активно, потому что все, что было связано с озеленением, с деревьями, с растительностью, справились ребята. Были посажены новые растения, цветы. Работа на высшем уровне прошла. Яна Бахшиян, ученица 9 Г-класса, рассказала о том, как сегодня работал их класс и как справились с заданием. Сегодня мы с утра пришли в школу на субботник. У нас очень хорошее настроение. Наше дело сегодня было в основном с озеленением, разрыхление почвы. И мы сажали цветы, поливали цветы эти деревья. Вроде бы все уже чисто. И самое главное, чтобы это все... Главное, чтобы это все сохранили. И этот уход продолжался не только один день. Если субботник, это не означает, что только в субботу мы должны заняться этим. Мы это должны делать каждый день, потому что это наша школа. Мы здесь практически, можно сказать, живем. Мы здесь проводим большую часть нашего дня. Это надо делать. Ну, если не каждый день, то 2 раза в неделю или максимум раз в неделю. Потому что все-таки мы дышим этот воздух, все-таки мы здесь ходим, мы здесь учимся. Хотелось бы, чтобы все это сохранили. Мы свое дело уже, можно сказать, уже сделали. Но есть еще незаконченные дела, которые, конечно, будут совершены, сделаны. Настроение сегодня у всех детей хорошее, и работа близится к концу. Вокруг все чисто и красиво. И самое главное, чистоту и красоту это надо сохранить всегда. Всеармянский фонд Армения при финансовой поддержке французского филиала начал строительство гандбольной спортплощадки в Степанакерте. Как сообщается на сайте фонда, программа финансируется бизнесменами из Франции. Поле, устроившееся в центре Степанакерта спортплощадки, будет площадью 800 квадратных метров с искусственным покрытием. Трибуны для болельщиков рассчитаны на 102 места. Освещение и обустройство спортплощадки будут полностью соответствовать современным требованиям. Спортивная площадка, на которой можно также проводить тренировки по футболу, будет служить более чем 3000 школьников. С нетерпением ждем, когда спортплощадка будет готова. Сборная команда Франции по гандболу долгое время была лучшей в мире, и кто знает, может быть, юные гандболисты Арцаха также когда-нибудь станут чемпионами, отметил руководитель французского филиала фонда Петрос Терзян. Напомним, в 2014 году на средства французских бизнесменов фонд построил поле для мини-футбола в городе Чартари Мартунинского района. На нем тренируется одна из лучших команд Арцаха – сборная Чартара. Работы по изготовлению скульптуры, увековечивающей память политического и государственного деятеля Карена Демирчана, должны быть завершены в апреле этого года. Об этом сообщил автор скульптуры Тигран Арзуманян. По его словам, он в настоящее время продолжает работу над памятником. Он изготавливается из карабахского мрамора. «Речь идет о круглой скульптуре», — сказал Тигран Арзуманян, добавив, что скульптура изображает гордо стоящего Карена Демирчана, рука которого лежит на камне. Камни в целом использованы для того, чтобы охарактеризовать Карена-строителя, как в народе называли Карена Демирчана, пояснил автор скульптуры. При этом скульптор отметил, что семья Карена Демирчана в свое время одобрила проект скульптуры. Следует сказать, что пока неизвестны сроки установления и открытия скульптуры. Отметим, что 30 апреля 2014 года Совет старейшин Еревана дал согласие на размещение скульптуры на территории парка, прилегающего к проспекту Месропа Маштоца. С связи с майскими праздниками Министерство культуры по вопросам молодежи НКР на площади Возрождения Степанакерта организует конкурс на лучший танцевальный флешмоб. В конкурсе могут принять участие все образовательные учреждения и творческие группы. В конкурсе могут быть представлены различные стили и направления флешмоба. Продолжительность выступления до 10 минут. Флешмоб будет оцениваться по следующим критериям: выбор танцевальных элементов и степень их сложности, техника исполнения, синхронность, рациональное использование территории, оригинальность. Призеры будут награждены со стороны министерства. Заявки на участие принимаются до 20 апреля включительно. Дополнительная информация по телефону 73-43-88. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.